Глава 11. Зло пыхтя и мысленно матерясь, я поползла к своему месту, где меня ждали Морис и Шпиц. Самая та компания для полузмеи. Ощущения, скажу вам, непередаваемые. Я чувствовала каждую мышцу в своем теле, а их стало раз в 100 больше. И все такие мощные, что я боялась лишний раз шевельнуться, чтобы упрямый хвост не снес еще пару столов, которые кто-то успел поставить на место после недавнего погрома. Таким отзывчивым мое тело было... Да никогда оно таким не было. Я осторожно подтянулась к стулу и примостилась на край, свившись вокруг кольцом. Наклонилась вперед и обнаружила, что на стол легла моя, на минуточку, голая грудь. Нет, она была целомудренно прикрыта плотным слоем чешуи, а вот ошметки моей порванной одежды остались лежать перед доской. Когда я резко раздалась в размерах, ткань приказала долго жить. «Если я сделаю тебе комплимент, ты меня убьешь, да?» — осторожно спросил Морис, плотоядно на меня косясь. «Убью», — честно ответила я. Морис вздохнул, но игнорировать опасность не стал. Шпиц с интересом обнюхал мой палец, увенчанный загнутым черным когтем, которым можно было вскрывать консервы, и заворчал. На собаку в аудитории, кстати, вообще никто не обращал внимания, как будто это в порядке вещей. «Ах да, о чем это я? Тут вообще все в порядке вещей. Даже превращение студента в анаконду». Хотя и я хороша. Шпиц посмотрел не то с жалостью, не то с пониманием. Мне с новой силой стало совестно, и я пообещала себе до конца дня разобраться с расколдовыванием куратора, даже если в итоге придется идти на поклон к ректору. До конца занятия я раздумывала над разными вариантами, но голова была занята чем угодно, но не полезными идеями. Я едва заметила, что пришла очередь Рэнди, и он отрастил себе настоящие руки-крюки, что-то среднее между ковшами экскаватора и садовыми граблями. Причем сам Рэнди таким вариантом остался доволен. Видимо, прикидывал, как новые конечности облегчат ему гробокопательство. И только Мориса не вызвали. «Ты что, опять самый умный?» — первым делом после звонка спросил Гуль, подваливая к нашему столу. Остальные предпочли обойти его по широкой дуге. «Может, им мой хвост мешал?» «Ага», — с готовностью кивнул Морис. «И самый красивый. Мне казалось, ты давно заметил». «Почему тебя не вызвали?» В ответ Морис продемонстрировал щупальце, кокетливо оттопырившее край камзола. «А разве это не считается оборотничеством?» — спросила я. «Оборотни не могут частично трансформироваться. Вот, например, как ты». Хвост нервно дернулся, сбив Рэнди с ног. Пока он с руганью цеплялся за Мориса, я стыдливо задвинула кончик под стол. «Понятия не имею, как вернуть все на место», — простонала я и провела когтем по парте, оставляя глубокую борозду. «Не хочу ползать, как... ну вот как сейчас». «Да брось, ты круто выглядишь», — утешил Рэнди. «И очень сексуально». Все-таки не выдержал Морис, за что получил от Рэнди подзатыльник. «В любом случае, это жестоко — бросать студентов в таком щекотливом положении», — надулась я. «Если честно, ситуация казалась безвыходной, как будто меня толкали на поклон к ректору. Может, в качестве наказания за попытку навредить сокурсникам, что вылилось во вредительство куратору?» «Да ладно, что-нибудь придумаем», — успокоил Морис. «Если хочешь, я за тебя попрошу». Такого я от него не ожидала. «Морис?» «Ерунда». Великодушно отмахнулся он. «Дашь потом грудь потрогать». Голова у него мотнулась вниз и стукнулась лбом о столешницу. Разгневанный Рэнди на секундочку даже показался мне красивым. Настоящий защитник. Шпиц дал о себе знать коротким гавком, и я вспомнила, что, будучи куратором Амилотой, он, кажется, так и не успел позавтракать. Ребят, он проголодался. Парни уставились на песика, как будто ожидали увидеть у него на лбу какую-то надпись. «Как ты поняла?» — спросил Морис. «Если бы меня до сих пор не покормили, я была бы голодной. Блин, я есть хочу». Рэнди поскреб подбородок. «Марго, я даже не знаю, чем тебя теперь кормить». «В смысле?» Тут Морис жестом фокусника достал из кармана зеркальце и раскрыл перед моим лицом. Вопрос «Зачем ему с собой зеркальце?» я проглотила вместе с ругательствами. «Это что за... Да вы издеваетесь!» Из-под верхней губы у меня торчали нехилые такие клыки. Понятия не имею, как вообще могла с ними разговаривать. Рэнди похлопал меня по плечу. «Ничего, разберемся. Ты, главное, не нервничай». Я поздно заметила, что мои изрядно удлинившиеся волосы змеи поднялись в воздух и окружили меня шипящим коконом. Я выдохнула, уняла свою разбушевавшуюся прическу и махнула рукой. «Да к черту все! Пошли в столовку». И пошла, точнее, поползла на выход. Управлять новым телом стало проще. Я немного пообвыклась, перестала сшибать хвостом мебель, но при этом все еще чувствовала себя неуверенно, если не сказать сконфуженно. Воспринимать чешую как одежду не получалось, как я ни старалась. В итоге парни встали по обе стороны от меня, а песик как-то сам собой расположился на груди пушистой манишкой. Так что до столовой добрались не без лишнего внимания, но относительно спокойно. Я продемонстрировала шпица женщине с раздачи и получила упаковку собачьего корма. Даже спрашивать не стала, откуда он тут и кого им кормили. Расположились за дальним столиком, и я насыпала корм в свою тарелку, сосиски из которой волшебным образом перекочевали в тарелку Мариса. Подвинула к шпицу. «Ешь!» — острая мордочка скривилась. «Ешь, кому говорю!» Уговаривать животных поесть мне прежде не доводилось. Жила-то я одна. В детстве у родителей была кошка, но она уже тогда была старой и ела то, что подвинут ей под морду. А Милота, даже будучи собакой, вел себя как... Да, собственно, как собака он себя и вел. «Может, он все таки не голодный», — предположил Марис со скучающим видом и подпер подбородок кулаком. «Или ему корм не нравится?» «Нормальный ням-ням корм». Я шлепнула Рэнди по руке, чтобы не покушался на чужой обед, но шпиц продолжал пятиться и ворчать. «Ну вот что с ним делать? А сосиску будешь?» Я ткнула в него одной, но Амилота воспринял это как домогательство и противно затявкал. Я схватилась за голову. Рэнди захрустел, все таки запустив руку в пакетик корма. Марис язвительно прокомментировал его вкусовые пристрастия. Завязалась очередная словесная баталия. А пес продолжал игнорировать еду. От отчаяния я съела сосиску сама. Такая себе была сосиска. «Ну, как вы тут?» — отвратительно бодро спросила Кира, плюхаясь рядом со мной. «Ох, Рита, что с тобой случилось?» «Критические дни», — мрачно пошутила я. «Нескончаемые». Марис охотно и в красках расписал занятия с ректором. И оказалось, что что-то подобное группа Киры уже проходила. В основном у них учились именно оборотни и схожие с ними виды, так что соседку мой внешний вид скорее заинтересовал, чем напугал. «И у нас две проблемы», — вздохнула я. «Как вернуть мне привычный вид? И как вернуть куратору Амилоте его привычный вид?» Кира почесала за ухом. По идее, токсин рано или поздно выведется сам, а вот что делать с тобой? Лучше спросить у ректора». «Ни за что». «Тогда у Куросаки». «Уже лучше, но мне показалось, что он не настроен нам помогать». «Коты — непостоянные животные». При упоминании Куросаки шпиц перестал строить из себя принцессу и зашевелил ушами, прислушиваясь. «К слову о выведении токсинов», — вдруг протянул Марис, и его щупальце ткнуло в сторону шпица, правда, с безопасного расстояния. «Как часто собаки ходят в туалет?» Этого точно не знал никто, но потому как заходил хвостик колечко, Марис попал прямо в точку. Я вздохнула, но делать нечего. Надо выгуливать скотинку. Может, ему будет проще с мальчиками сходить на поиски подходящего столбика? «Собакам неведомо чувствовал стыда», — сказал Марис и, сунув последнюю сосиску в рот, поднялся из-за стола. «К тому же я не могу лишить общества счастья лицезреть горгону с собачкой под мышкой». Мой взгляд превратил в камень соседний стул. Марис же, к его счастью, был проворным гадом. Кира вспомнила, что спешила на какой-то там полигон, а Рэнди вызвался ее проводить. И как-то так получилось, что мы с Амилотой остались вдвоем. «Что, прижала?» — сочувственно спросила я. В голову вдруг пришло, что если мне приспичит в туалет, выйдет конфуз, потому как я не представляю, как писают змеи. Я взяла шпица под мышку и поползла к двери. День обещал быть длинным, нервным и ненормированным, ибо занятия в Академии небытия длились столько, сколько хотелось преподу. Может, час, может, и все три. Святым оставалось только время завтрака, обеда и ужина. Думая о том, во сколько сегодня смогу растянуться на постели и каким образом, я тоскливо вздыхала и на автомате толкала, свитое кольцами тело, вперед по пустому коридору. Можно сказать, скользила как по маслу, пока что-то не мелькнуло сбоку. Едва уловимое белёсое пятно, которое я уловила боковым зрением. Шпиц в руках напрягся, густая шерстка встала дыбом. «Ну, что такое?» — спросила я, но собака только утробно зарычала. В коридоре ощутимо похолодало. Даже сквозь толстый слой чешуи и плотной кожи я почувствовала озноб. Поёжилась, оглянулась и увидела призрак. «Мама!» Это, конечно, была не она, но на членораздельную речь я в ту секунду была не способна. Призрачная девушка печально вздохнула и поплыла прямо на меня. В момент, когда белая дымка прошла сквозь мое тело, в голове зазвенело, и пес выпал из ослабевших рук. «Ты следующая». Теряя сознание, я еще пыталась цепляться за звучащий в ушах шепот, но тщетно. «Ты следующая. Тебе не убежать». Над ухом тоненько подвывали и потявкивали. Если бы не это и не мокрый шершавый язык на лице, я бы еще немного повалялась, но сон мой был нарушен, и я почувствовала холод спиной и тем, что пониже. Обычно я спала под одеялом и на матрасе, так что решила все таки открыть глаза и посмотреть, что пошло не так. «Приветики!» Я моргнула, но видение молоденького китайчонка никуда не ушло, а наоборот, улыбнулась мне, довольно сощурив раскосые глаза, и помахала узкой ладошкой. «Ты кто?» — выдавила я. «Я? Уборщик. А ты?» «Я? А я Рита». «Приятно познакомиться, Рита. Ты мешаешь мне подметать». Вот тут-то я и заметила, что лежу на полу пустого коридора, буквально в 10 метрах от выхода. Почему-то голая, хотя прежде такой привычки не имела. Китайчонок выпрямился, сильно-то выше и не став, откинул с плеча хвост длинных черных волос и прислонил метлу к стене. Потом снял с себя рабочий халат, оставшись в серых штанишках и рубашке с запахом. Халат я буквально выхватила из рук уборщика и завернулась в него, причем весьма частично, учитывая, что ростом парнишку природа сильно обделила, а фигурой он отличался от меня только отсутствием груди. «Спасибо, Сарамару». «Спасибо, Сарамару», — искренне поблагодарила я. «Халат вернуть не забудь, это казенное имущество». Я кивнула и подхватила шпица на руки. «Кстати, а где тут можно собачку выгулить?» Сарамару с тоской посмотрел куда-то в сторону и вздохнул. «Не надо ее уже выгуливать. Поздно». Шпиц избегал встречаться со мной взглядом. Я тоже не хотела его смущать. Сарамару взял метлу и спокойно продолжил подметать. И пока я думала, над головой возникла мрачная тучка и сообщила. «Маргарита Кудряшова, срочно к ректору!» «Приехали. Сейчас будут распекать». Я побрела за магическим провожатым, шлепая босыми ногами по каменному полу. Удовольствие ниже среднего, но зато отвлекает от упаднических мыслей. Приемная ректора находилась в башне. Подниматься туда пришлось по винтовой лестнице, выдолбленной в камне. За освещение отвечали факелы с горящими зеленоватым светом магическими огнями. Если бы при таком антураже пришлось бы спускаться, а не идти вверх, я бы решила, что вот он, путь в преисподнюю. Если, конечно, не считать, что мы практически уже там находимся. Лестница уперлась в массивную дубовую дверь, и тучка растворилась. Я прижала собачку к груди одной рукой, а другой постучала. Дверь с пронзительным, выворачивающим душу скрежетом отворилась внутрь, и... Уф, вот это вид! Я только восторженно выдохнула, хотя мы с Марисом явно подразумевали разные виды. Он мои голые ноги, а я — фиолетово-синее небо, обнимающее комнату со всех сторон. И только присмотревшись, увидела, что это было всего лишь широкое окно от пола до потолка. Вот только стекла в нем не было. «Марго!» — Рэнди порывисто вскочил с диванчика и подбежал ко мне. «Что мы натворили?» «Хотела бы я знать». За спиной Рэнди располагались два полукруглых диванчика и столик между ними. Чуть дальше, на фоне окна, огромный массивный стол. Кожаное кресло и песочные часы в человеческий рост. Песок из верхней половины уже почти весь осыпался, сияющие золотистые песчинки мягко парили за толстым стеклом. «А где ректор?» Кира, сидевшая на диване с ногами, уныло пошевелила ушами. «Готовит нам очередное наказание». Я села рядом с ней и поставила шпица на столик. «Простите, это я виновата». «Нет, ты же хотела за меня отомстить. — ответила Кира. Кончик пушистого хвоста торчал у нее между сведенных коленей и тоже выглядел расстроенным. Все равно, если бы я лучше продумала план, ничего бы не случилось. Баф! Баф! Вот, куратор Амилота тоже согласен. Мы замолчали, думая каждый о своем. А потом послышался нарастающий гул, в котором я узнала хлопанье крыльев, и на фоне окна зависла устрашающая громадина дракона. Я ожидала, что нас снесет потоками воздуха, но ничего не почувствовала. Дракон влетел в башню и еще на подлете превратился обратно в человека и мягко спланировал на пол. По пейзажу за окном пробежали фиолетовые молнии. Воздух всколыхнулся и застыл. Ректор отряхнул руки и оглядел нас немигающим взглядом из-под длинной челки. «Опаздывающих ждать не будем», — сказал он и хлопнул в ладоши. «Ректор не готовит вам очередное наказание. Ректор хочет вас поощрить. Оставшиеся отработки в оранжерее перенесем на следующую неделю, а завтрашний день проведете во внешнем мире». Никто не спешил радостно хлопать в ладоши. Уже ученые. Милхаус Дрей озадаченно поскреб пятернёй в густой шапке волос. «Не вижу счастья на лицах и мордах». Морис взял на себя роль главной подлизы. «Просто эта новость нас так шокировала!» — он развел щупальцами. «Прямо не знаем, что сказать». «Вы и не знаете!» — хмыкнул ректор и плюхнулся в кожаное кресло за столом. «В общем, передайте потерявшимся по пути Майе и Чо, что ближайшие сутки у вас выходной. Куратор активирует рандомный переход между мирами, одобренными администрацией Академии, и вперед. «Ах, да, совсем забыл. Ваш куратор временно не имеет права голоса». И выразительно посмотрел на притихшую собачонку. Шпиц опустился на пушистую задницу и нервно елозил, дергая хвостиком. Я даже как-то растерялась, впервые видя грозного куратора настолько сконфуженным. Пусть он и выглядит сейчас, как комнатная собачка. Вот и настал он, момент истины. «Никто ничего не хочет сказать?» Я решительно поднялась, кутаясь в халат уборщика, и упрямо вздернула подбородок. Тонуть — так с музыкой. Это я случайно превратила куратора Амилоту в собаку. «Случайно?» Кира порывисто вскочила и встала рядом со мной. «Рита хотела за меня вступиться, так что виновата я». «А мы знали и молчали». Парни тоже решили не отмалчиваться, даже вечно осторожный Морис. «Так что все виноваты». Ректор переплел пальцы под подбородком и улыбнулся. «А сама Милота ничего не хочет нам сказать». Шпиц еще немного попятился по стеклянному столу, пока опасно не приблизился к краю. Если он что и хотел сказать, то просто не мог. Ректор откинулся назад и щелкнул пальцами так, что все вздрогнули. «Рррр!» — заворчал песик. «Рррр! Я ее точно убью, дайте только встать на ноги!» Я резко отпрыгнула от столика, услышав хорошо знакомый голос Лайзы Амилоты. Но на столике по-прежнему сидел миленький шпиц и вроде бы даже особо не шевелил челюстью, разве что розовый язык то и дело вываливался. «Куратор?» — осторожно спросила я. «Нет, хрен собачий!» — рявкнул его голос. Морис заткнул себе рот кончиком щупальца, чтобы не заржать, а вот мне было не до смеха. «Хочу заявить, что я на такое не подписывался, Дрей», — продолжил голос Амилоты, полагаю, все таки идущий откуда-то из недр собачьего тела. «С этой чокнутой дальше возитесь без меня, если не хотите ее лишиться прямо перед...» Он замолчал, хотя мне только-только стало интересно. Повозился, переминаясь с лапки на лапку, облизнулся и закончил. «В общем, расколдовывайте меня». «Нет». Я подумала, мне послышалось, но ректор продолжал хитро улыбаться. «В смысле нет?» — не поняла Милота. «В смысле, что нет, не буду. Мне кажется, взрослый, опытный сотрудник Академии Небытия мог бы избежать такого позорного конфуза. Кудряшова и ее компания, конечно, те еще проблемные детишки, но ты...» Ректор улыбнулся шире, и глаза полыхнули синим. «Стал слишком легко относиться к своим обязанностям, за что и пострадал. Токсин скоро выведется сам. Так что пока придется тебе продолжить работу в таком виде. Наверное, ты уже привык?» Готова поклясться, у шпица глаза загорелись красным, а по шерстке прошлись электрические разряды. Однако куратору хватило ума не вступать в перебранку с начальством. «Вы хотите, чтобы я работал лучше, и оставляете в теле бесполезной собачонки?» «Но такой симпатичный», — протянул ректор. «Так бы и потискал». Шпиц зафурчал, как сердитый ежик, и ректор спрятал лицо за раскрытой ладонью. «В 8 утра у трансгрессионного шара. Не опаздывать». В воздухе ощутимо запахло жареным, точнее, горелым, и мы, пиная друг друга от усердия, выкатились в приемную, а оттуда на лестницу. Если бы Марис не уперся сразу 4 щупальцами в стены, мы бы и дальше покатились веселой, дружной кучей малой. У меня между ног гордо прошел очень злой песик, и, оглянувшись, оскалился и совершенно обычной человеческой речью сказал: «Надо было тебя не просто зарезать, расчленить». От возмущения у меня даже не нашлось ни одного достойного ответа, кроме парочки откровенно неприличных. «И до утра лучше ко мне не приближайся», — напоследок предупредила Милота и посеменил по ступенькам вниз, смешно подкидывая пушистый зад. Я проглотила возмущение и пошла следом, зло шлепая босыми ногами по холодному камню. И, видно, выглядела я при этом как натуральная горгона, потому что никто ни слова мне не сказал, даже Марис. «Больно надо мне к тебе приближаться», — бурчала я при спуске. «Не плюй в колодец, он еще тебе пригодится». «Эй, мохнатый куратор, а ты в свое общежитие потопал?» Я посмотрела, как шпиц вздрогнул и застыл. «Хочешь, чтобы все узнали, как грозный Лайса Милота превращен студенткой в сопливую баллонку? Скажи спасибо, что шпиц, а не мопс. Они так страшно хрюкают, когда дышат». Я изобразила тяжелое дыхание. «Рита, берегись!» Щупальце Мариса промелькнуло у меня перед лицом и прибило к земле нашего злобного песика. Судя по состоянию присосок, Лайс летел ко мне явно не с добрыми намерениями. «Рррр!» — надрывался куратор, пока Марис стонал, как актер из порнофильма. «Прочь!» Тут вверху, почти над самыми нашими головами, грохнуло. Огненная струйка раскидала в сторону шпица и основательно потрёпанное щупальце, мгновенно втянувшееся туда, откуда появилось, то есть в неизвестном нам направлении. «Ай-яй, как не стыдно!» — пробурчал Милхаус Дрей и силой мысли потащил Лайза по ступенькам к раскрытой двери в приемную. «Побудет у меня, пока не научится детишек не задирать». «А компенсацию?» — взвыл Марис. «Он меня укусил! А если бешенство?» «Обязательно», — оскалился ректор, и вниз из возникшей в воздухе тучки упала метровая лента пластырей, явно позаимствованная в медпункте. «Сволочь!» — с чувством отозвался Рэнди, едва закрылась дверь. Сложно было сказать, комментирует он поведение Амилотты, моё или ректора. «Мне кажется, или ты специально доводила куратора до белого коленя?» Все посмотрели на меня, и я не сдержала победной ухмылки. «Естественно. Ты бы хотел уйти в загул под присмотром зубастой няньки? Лично я нет. Надеюсь, гостить у ректора Лайзу очень понравится. Прямо как мне его удар стилетом в сердце». Мы все радостно оскалились, когда из приемной наверху лестницы раздался рык и из-под двери повалил черный дым. «Кажется, надо разбегаться, пока нам его опять не вернули», — мудро заметил Марис, и мы почти бегом покинули башню дракона, которого бедные студенты вынуждены называть ректором.